Подобные по форме пышечки пекли и дома, только не на противне, а в печи, тоже из пшеничной муки, но деревенского, не машинного помола. Те, разумеется, были несравненно вкуснее, особенно со сметаной. Он вспомнил, как весной или осенью продрогший возвращался в сумерках с полей в тепло родной избы, и радостный крик дочки, и необыкновенные щи, и горячие блины, и соленые грузди, и квас. Все это казалось теперь призрачным, совершенно нереальным. «Вчера они опять выходили в эфир», — вдруг спокойно сообщил Поляков. «Где?» От неожиданности Алехин поперхнулся куском булки. «В 30-40 километрах к востоку от Шиловичского леса». Поляков поднял голову, и Алехин увидел, что он переключился и думает теперь о разыскиваемой рации. Передача велась с движения, очевидно, с автомашины. Любопытно, что ни одного случая угона за последние трое суток не зафиксировано. «Есть дешифровка?» — быстро спросил Алехин. «Пока нет. Они каждый раз меняют ключ шифра. Ты пей и наливай еще». «Спасибо. Во сколько они выходили в эфир?» «Между 17:20 и 17:45». «Николаев и Сенцов в этот час были в городе», — констатировал Алехин, — «под нашим наблюдением». В данном случае у них железное алиби. Кстати, на них уже есть ответ. Как быстро исполнили, а? Сообщают сюда, в Лиду, но почему-то на имя генерала странно. Когда-нибудь он нарвется, разумея Таманцева, со злостью подумал Алехин и тут же про себя отметил, что если бы не элементы авантюризма, ответ был бы не раньше, чем через сутки. А Поляков уже достал из папки листок бумаги и прочел: «Проверяемые вами капитан Николаев и лейтенант Сенцов действительно проходят службу в воинской части 31518, в настоящее время командированы в район города Лида с целью децентрализованной заготовки сельхозпродуктов для штабной столовой, так что их появление на хуторах вполне объяснимо», — заметил Поляков. «Никакими компроматериалами на проверяемых вами лиц не располагаем». «Вот так, выходят сутки впустую», — огорченно сказал Алехин. «Я должен сейчас выехать в Гродно», — словно оправдываясь, сообщил Поляков. «Ночью, очевидно, вернусь в управление. Позвони обязательно. Очень жду дешифровку первого и вчерашнего перехватов. Загляни сюда днем», — посоветовал он. «Возможно, что-нибудь будет». «А может, они вовсе не те, за кого себя выдают? Может, в группе четверо, и передачу с движения вчера вели двое других? Все же поставим точку. Взгляну-ка я на них в упор и пощупаю документы», — предложил Алехин. Он смотрел на Полякова, ожидая одобрения, но тот, кажется, снова углубился в свои строчки. «Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в тылах другого фронта? Это самодеятельность, причем незаконная. Интересно, что мне-то они скажут о цели командировки?» «Прихвачу кого-нибудь из комендатуры», — упорно продолжал Алехин. «Для вида зайдем и в соседние дома». «Разумно», — подняв голову, согласился Поляков. «Но время лишнее не трать». Часть 36. Алехин.